ней-то уж ни за что на свете. Должно быть, потеря нового Чероки нанесла вашему бизнесу большой удар. Она скривила рот и наклонила голову на бок. Не совсем. По правде говоря, как раз наоборот. Чероки связал слишком большой капитал, а мы с самого начала вложили в него очень значительную сумму, и выплата ежемесячных взносов просто задавила нас. По-моему, когда все будет устроено, и мы получим страховку, то вернем примерно 5000 фунтов. А с такими деньгами мы сможем продержаться до лучших времен. А если бы самолет не взорвался, вы смогли бы выплачивать ежемесячные взносы по рассрочке? Она резко встала, по-моему, решив, что и так сказала лишнее. Давайте оставим все как есть, без всяких «если». Быстро темнело. Хуни подошла и встала, хотя не касаясь, но очень близко ко мне. «Вы не курите, не пьете, не едите», — ласково начала она. «Что же еще вы делаете?» «Этого тоже». «Никогда?» «Не сейчас, не здесь». «Со мной вам будет хорошо, Хуни. Просто не хочу». Она не рассердилась и даже не обиделась. «Вы холодны», — рассудительно произнесла она. «Айсберг. Возможно». «Но вы оттаете», — пообещала Хуни. «Когда-нибудь». Следственная комиссия состояла из тех же двух человек, одного высокого и другого молчаливого с блокнотом и обгрызенным зеленым карандашом. Как и прежде, мы сидели в комнате для команды, и я предложил им кофе из автомата, предназначенного для пассажиров. Они согласились, и я принес 3 пластмассовых стаканчика. Сотрудники так же, как и пассажиры, покупали кофе в автомате, а Хуни держала его в полном порядке. Он приносил прибыль. На летном поле мой коллега Рон, работавший на полставки, показывал ученику, как проводить внешний осмотр самолета. Они ползали вокруг тренировочной машины, разглядывая ее дюйм за дюймом. Рон что-то быстро говорил, а ученик, мужчина средних лет, кивал с понимающим видом. Высокий следователь, посмотрев на них в окно, заметил, что бомбу они не нашли. Полиция с удовольствием переложила это дело на нас, но, откровенно говоря, в таких случаях почти невозможно выявить преступника. Конечно, если среди пассажиров есть влиятельная политическая фигура или человек, в корыстных целях возбуждающий общественное мнение, или кто-то застрахован на огромную сумму. Но в этом деле нет ничего похожего. «Разве Колин Росс не застрахован?» — спросил я. «Застрахован, но уже давно и ничего исключительного. Кроме того, страховую премию получат его сестры-близнецы. Не могу поверить». «Это невозможно», — убежденно сказал я. «Совершенно верно». «А другие?» «Они все заявили», — покачал он головой, — «что им следовало бы вложить в страховку больше, чем они это сделали». Он деликатно кашлянул. «Конечно, остаетесь еще вы. Что вы имеете в виду?» Его острые глаза, не мигая, впились в меня. 7 лет назад вы обусловили, что страховая премия нераздельно принадлежит вашей жене. И хотя сейчас она бывшая ваша жена, но премию все равно получит. Такие условия страховки нельзя изменить. Кто вам рассказал об этом? Она сама и рассказала. Ведя расследование, мы ездили к ней. Он помолчал. У нее неважное мнение о вас. Могу представить. Я сжал губы. Но все же я ценнее для нее живой, чем мертвый. В ее интересах, чтобы я жил как можно дольше. А если бы она захотела снова выйти замуж, тогда ваши элементы перестанут поступать, и очень крупная сумма страховки пришлась бы кстати. В порыве ярости она могла бы убить меня 3 года назад, но не сейчас, — покачал я головой. Хладнокровно убить, погубив еще несколько человек? Нет, это не в ее натуре. И кроме того, она ничего не понимает в бомбах, и у нее не было возможности. вам придется отбросить и эту версию.